Глава 6. Ультио. Ложь и убийство. Гибель царей и цариц. 1. Официо предоставила им корабль без лишних формальностей. Судно имело изменчивую личину, под стать тем, кому оно служило. В настоящий момент оно направлялось к орбите Юпитера, и его вымпелы и сигнальные огни провозглашали, что это Холлис Фей, кислородный танкер с Цереры, приписанный к космическому поселению «Коалиция Белтер». Его кодовым именем, ставшим известным Келлу и всем остальным во время погрузки на борт, было Ультио. Внешне Ультио воспроизводил одну из разновидностей транспортных кораблей малого тоннажа, что курсировали по тысячам различных субсветовых маршрутов внутри звездных систем по всему Империуму. Эта модель настолько примелькалась, что ее вездесущность делала ее почти невидимой. Превосходная ширма для судна на службе Официо Ассасинорум. Маленький по стандартам циклопических звездных крейсеров, составлявших флотилии имперского флота и баронств вольных торговцев, Ультио был фикцией от первого до последнего дюйма. Ствол главного корпуса в форме кряжестого трезубца, казавшийся грузовым трюмом, на самом деле заполняли механизмы и трансмиссия для древнего варп-двигателя, сконструированного на грани технологических возможностей. Его происхождение терялось в веках, и судно соорудили вокруг него, так что под каютой отсеки была отведена только носовая секция клиновидной формы. Ее изогнутый назад модуль, чьи обводы напоминали воздушный планер, мог отделяться от громоздких двигателей и спускаться на планеты, подобно боевым катерам. Внутри Ультио помещения для экипажа были тесными и узкими, спальные каюты не превосходили размером тюремные камеры, коридоры шестиугольного сечения и полетная палуба были оборудованы продвинутыми имитаторами гравитационного поля, чтобы можно было использовать каждый квадратный сантиметр их поверхности. Вдобавок к растущим рядам отряда ликвидации в судовой команде числилось три постоянных члена, ни один из которых не мог полностью считаться человеком. Келл, направлявшийся на корму, был в курсе, что в нуль-камере под его ногами лежит погруженный в сон корабельный астропат, осознанно ввергший себя в сомнамбулическое состояние. Навигатор Ультио, обычно безвылазно сидевший глубоко внутри систем двигательного модуля, тоже предпочел впасть в забытье сенсорной депривации внутри аналогичной пси-изолированной камеры. Оба выразили глубочайшее неудовольствие при появлении на борту Йоты, но их запросы на ее изоляцию или медикаментозное погружение в анабиоз были отклонены. Келл мог лишь догадываться, до какой степени призрачная негативная аура, излучаемая Кулексус, нарушала утонченное псионическое восприятие варп-навигатора и астротелепата. Даже он сам, не затронутый скверной псайкерства, находил слишком долгое пребывание подле девушки Парии чрезвычайно неприятным. Она согласилась постоянно носить свою гривну Демпфер, но даже это устройство не могло заблокировать зловещую атмосферу, следовавшую за Йотой, куда бы та ни пошла. Меньше всего человеческого осталось в третьем члене экипажа Ультио. Перед глазами Келла все еще стояло странное выражение лица Ториэля, в котором мешались ужас и зачарованность, когда они познакомились с пилотом звездного корабля. У того не было тела, больше не было. Подобно почтенным дредноутам Адептус Астартес, существо много сот лет тому назад бывшее человеком, теперь превратилось в несколько фрагментов плоти, погребенных внутри корпуса из железа и стали. Всем, что осталось от пилота, были отделы мозга и законсервированные клубки нервных узлов, спрятанные где-то в глубине блоков вычислительного оборудования, занимавшего заднюю часть жилой палубы. Теперь он был Ультио, и Ультио был им. Корпус корабля был его кожей. Огни термоядерной сердцевины, его пульсирующим сердцем. Келл пытался осмыслить, на что это могло быть похоже, передать собственную сущность в объятия машины, но у него ничего не вышло. На некотором фундаментальном уровне его ужасала сама идея подобного слияния, но что бы он ни думал, это не имело значения. Пилот, навигатор, астропат и все остальные находились здесь, чтобы служить интересам Ассасинорум, чтобы действовать, а не задавать вопросы. Его ботинки зацокали по металлической решетке настилу, и он остановился перед люком. «Ультио?» — спросил он в воздух. «Гарантий начнулся?» «Подтверждаю». Голос пилота-киборга исходил из сетки громкоговорителя над головой Келла. У него была безжизненная тональность речи, синтезированная вокодером. «Открывай», — приказал он. «Подчиняюсь», — раздался ответ. «Предупреждение об опасности. Впереди поле повышенной гравитации. Не входить». Люк убрался вниз в палубу, и в коридоре пахнуло застоявшимся воздухом, разившим, пропитанным химией потом. Внутри на полу в неудобной позе сидел тяжело дышавший Эверсор. Убийца-психопат с видимым усилием поднял голову и злобно уставился на Келла. «Когда я выберусь отсюда», — сказал он, выталкивая слова изо рта, — «я порву тебя в клочья». Келл сжал губы, он не подходил ближе. Хотя Гарантин не был пристегнут к палубе ни наручниками, ни кандалами, он никоим образом не мог подняться на ноги. Плоскости имитаторов гравитации, расположенные под полом каюты Иорсора, работали далеко за пределами своих стандартных настроек, приковывая ассасина к полу одним лишь весом его собственного тела. На открытых участках его кожи виднелись выпуклые вены. Это трудилось над поддержанием его жизнедеятельности биомодифицированная физиология. Неаугментированный человек умер бы уже через час или около того от схлопнувшихся легких или раздавленных внутренних органов. К настоящему моменту Гарантин находился в комнате два дня, проходя курс противопсихозных и нейровосстановительных препаратов. Кел, изучающе, посмотрел на него. «Должно быть, это для тебя тяжело», — сказал он. «Отсутствие ясности, неопределенность». «Во мне нет нерешительности», — глотнул воздух Эверсор. «Дай мне подняться и увидишь. Я имею в виду миссию». Это высекло самую малую искру сомнений из-под маски черепа Гарантина. «Проснуться без директивы. Тебе нелегко пришлось». «Я буду убивать», — сказал Эверсор. «Да», — согласился Виндикар. «И убивать, и убивать, и убивать, пока тебя не уничтожат. Но все это будет впустую, не будет стоить ничего». С мучительным хрипом Гарантин попытался продвинуться к открытому входу, цепляясь за пол когтями пальцев. «Я убью тебя», — проскрежетал он. «Это кое-чего достоит». Кел воспротивился рефлекторному порыву отступить назад. «Ты так думаешь?» «Я тогда сломал твое ружье», — пробормотал Эверсор. На его открытой шее выступил обильный пот. «Какая жалость! Ты был к нему привязан?» Кел не заглотил наживку. Его бесценная снайперская винтовка была изготовлена на заказ оружейниками Ишера, и она верно служила ему долгие годы. «Это было просто оружие. Как я?» Он развел руками. «Как все мы». Кел помолчал, затем продолжил. «Несчастный случай, из-за которого ты проснулся досрочно. Ванус Тариэль сказал мне, что на то, чтобы снова тебя усыпить и прогнать через все процедуры гипнопрограммирования и формирования рефлексов, уйдет слишком много времени. Так что мы либо вышвырнем тебя в космос и начнем заново с другим твоим собратом, либо мы находим...» «Другой способ?» Убийца-психопат издал кашляющий смешок. «Если мой клан выбрал меня для чего бы там ни планировалось, то вам нужен именно я. Вы не сможете без меня обойтись». «Я вынужден согласиться», — жестко улыбнулся Кел. «Несмотря на свою внешность, Гарантин не был тупым головорезом. Я собирался сказать, что мы найдем взаимопонимание». Второй ассасин мучительно засмеялся. «Что ты можешь мне предложить, снайпер? Что будет веселее отвинчивания головы с твоей шеи?» Виндикар пристально посмотрел в дикие, налитые кровью глаза Эверсора. «Пока еще не было сказано ни слова, но есть лишь одна причина, по которой директора могут собрать нас вместе. Один объект. И я думаю, ты захочешь присутствовать при его смерти». Он назвал имя, и Гарантин осклабился под своей клыкастой маской.